51. Эпилог. Зарецкий. Костя отложил телефон в сторону и устало вытянул ноги. Переговоры были очень напряженными, зато теперь все в ажуре. Он задешево брал разорившуюся сеть сбыта и полностью покупал одну из редакций «Глянца», даже с редакционным хомячком в клетке. На удачу. Сделка вышла крайне выгодной. Бывший владелец что-то намудрил с налогами. Избагрил все в краткие сроки. Костя подобрал. Жалко только, что сделка заняла всю неделю, и ему не удалось побыть на выходных с семьёй. Он посмотрел на фото в рамке, которое уже месяц стояло у него на рабочем столе. Хорошо вышло, хотя фоткали с селфи-палки. Он, Мира, Лика и Егор на фоне яркого моря, которое на горизонте сливается с голубым небом. Лика смеется, Егор хватает ее за нос и тоже смеется. Мира восторженно округлила глаза, а Костя... Костя счастлив. Просто счастлив. Это очень забавно. Столько лет прожить в состоянии стресса, а потом, наконец, избавиться от него. Наверное, так себя чувствуют зэки, когда выходят из тюрьмы. Обратно Костя точно не хотел. Прежняя жизнь с Оксаной теперь виделась ему чередой беспросветности и боли. Сейчас раны заживали. Не только у него. Мира все реже вспоминала про маму. И это не было с ее стороны предательством. Оксана после того суда, где их развели, ни разу не захотела навестить дочь. Хотя на заседание по разделу имущества явилась. Ничего отсудить у нее не вышло. И звезда светской львицы, Оксаны Зарецкой, очень быстро закатилась. Костя даже не стал узнавать, как она сейчас и что с ней. Год назад кто-то упоминал, что она стала содержанкой у одного из середняков строительного бизнеса. Косте было все равно. Он не собирался вытаскивать Оксану из пропасти, в которую она сама шагнула. Чувств к бывшей жене он не испытывал. Место в груди заняла новая любовь. И для старой, убогой и больной, просто не осталось места. Он вспоминал Оксану только когда о ней говорила Мира, которая, как всякий ребенок, скучала по маме глухой тоской раненого зверька. Эта ранка долго кровоточила и не хотела зарастать. Но дни шли. Оксана не появлялась, не звонила, не узнавала, как там дочь, не предлагала встретиться. И дочке становилось легче. Помог психолог, который сумел Мире объяснить, что она не виновата в поведении мамы и не в ее маленьких силах это исправить. Остальное они залечивали сами, любовью и вниманием. Да, на Оксану Косте было плевать. Он думал только о Мире, о том, насколько ей больно быть без мамы. И если бы Оксана пришла налаживать контакт, он бы пустил. Но она не явилась. Они справились сами. И он, и Лика. И даже маленький Егор сыграл важную роль. Лика посвящала Мире все свободное время. Костя даже немного ревновал. Но Лика своей любовью, лаской и пониманием вытащила Миру из печали. Остальное доделали. Жизнерадостный характер дочери, отличные воспитатели в садике, психолог и няни. Да, нянь теперь было две. Когда родился Егор, Костя сразу спросил у Анастасии Федоровны, нет ли у нее на примете кого-то хорошего. «Я поспрашиваю». Няня Настя озадачилась. «Думаете, я одна не справлюсь и с малышом, и с Мирой?» «Справитесь. Но двойная нагрузка — это тяжело. Давайте лучше найдем кого-то, кому вы доверяете». Так в доме появилась няня Полина. Чуть моложе Анастасии Федоровны, но такая же улыбчивая и доброжелательная. Лике первое время было тяжело поручить кому-то малыша, и Костя ее понимал. Но потом, потихоньку, она стала доверять Полине. Сначала прогулки, потом кормление, если Лике нужно было уйти, а потом все остальное. Костя был доволен выбором. Лика уставала меньше и выглядела довольной. Кстати, работу она так и не бросила, хотя он убеждал ее изо всех сил. отъездила в офис как положено, до 7-го месяца, и только потом с полным правом ушла в декрет. Знакомые шутили, что Зарецкий всех заставляет работать, даже жену. Приехавший, наконец, в гости друг детства Виталя и вовсе встречал Лику словами. «Вот, пришла ужасная женщина, которая своим примером мешает мне лениться». Что удивительно, стоило Витале узнать про Лику, как у него сразу появилось время на отпуск в России, да и остальные знакомые стали захаживать в гости. Видимо, Оксана работала для его дома пугалом. Исчезла она, и дом ожил. Костя три раза заводил разговоры о том, что Лике теперь можно забыть о работе, но все три раза получал жесткий отпор, на грани скандала, и смирился. Зато после того, как Егор перестал требовать столько внимания, предложил Лике другое — взять с его помощью кредит и открыть свое дело, с понятным условием отдачи долга. Потом. Не скоро. Лика, обдумав, согласилась. Ее фирме было уже полгода, и она уверенно развивалась. Не без Костиной тайной помощи, про которую он молчал как партизан. Он осознавал, что работающая Лика сможет уделять семье меньше времени, но для нее это было важно — стоять на своих ногах самой, иметь возможность прокормить себя и ребенка без чьей-то помощи. Чтобы это понять, им пришлось немало поскандалить, но в итоге все сложилось к лучшему. Такой женой он гордился по праву. Лика успевала и управляться с фирмой, и ходить к Мире на спектакли, и быть Егору настоящей мамой. Костя думал, что с ребенком Лики у него будут сложности. Но оказалось, что нет. Как не было у него сложностей с ее беременностью. Он любил эту женщину любой. И устал и после работы, когда она сидела рядом на диване. И смешливый, когда в ее зеленых глазах плясали черти. И грустный, когда ее что-то волновало. И чувственный, когда он пробуждал в ней ураган желания. Он любил Лику всякой и принимал такой, какая она есть. Она вызывала в нем глубокие и сильные эмоции, и эта любовь плавно перетекла на ее сына. У него были такие же зеленые глаза, стойкий характер и привычка все делать самому, даже в 1,5 года. Говорить Егор пока не очень хотел, выучил 2 слова «дай» и «на», и оперировал ими так удачно, что Костя взял это на вооружение как бизнес-схему. Но скоро должен настать черед новых слов, и одно из них Костя ждал с нетерпением. Не думать о том, кто настоящий отец ребенка, получалось просто. Возможно, если бы бывший муж Лики был нормальным человеком, а не вороватым отбросом, все выходило бы тяжелее. А так, Костя называл Егора своим сыном, и в собственных мыслях тоже. Мира и вовсе в брате души не чаяла. С удовольствием занималась с ним, показывала, как играть в самые простые игрушки, помогала няне по линии Лики. Без просьб. Сама. Просто потому, что... «Егорка смешной такой, и нос пуговкой». Что думала про их жизнь сама Лика. Костя не знал. Она улыбалась своей волшебной, освещающей все на свете улыбкой, раскрывала ему объятия, и он пропадал в них. Забывал про проблемы, про работу, про усталость. Вот и сейчас, глядя на фото, он испытал острый укол вины. Целую неделю в кабинете, в офисе, в перелетах. Он за это время видел Лику только 1 раз, и 1 раз успел почитать Мире сказку. Вернее, это уже она ему читала. Дочь ходила в 1 класс и жутко гордилась новыми умениями. Костя посмотрел на часы. 1:30 ночи. Все уже спят. Он свернул рабочие окна и встал. Пора и ему на боковую. А завтра устроить себе выходной. Весь день дома. И к черту работу. В этот момент в дверь тихо постучали. Да. На пороге стояла Лика в каком-то невообразимо цветастом павлиньем халате, который очень ей шел. Она держала в руках поднос с 2 чашками, мятный чай с ромашкой. «Ты заработался», — Я пришла тебя спасать. Есть немного. Костя взял поднос и поставил его на стол. А потом подхватил Лику на руки, прижал к себе и вдохнул ее прекрасный запах. Сирень, корица и, кажется, только что разогретая сдоба. «Эй, я хотела поговорить!» Лика рассмеялась, и пришлось ее отпустить. «У меня сегодня самая шикарная официантка в этом городе», — сказал Костя. «Ты уже закончил?» Лика легко прошла по кабинету и уселась в кресло для посетителей. Костя, как всегда, залюбовался ею. Теперь уже своей законной женой. Хотя женились в спешке и на скорую руку. Из гостей оповестили только самых близких. Но все равно. Лика в свадебном платье была прекрасна, как сбывшаяся мечта. Он тогда смотрел и никак не мог насмотреться. На свою женщину. Как она улыбается. Как поправляет вьющиеся волосы. Как улыбается. Мягко и беззащитно. Закончил. И завтра у меня выходной. Пока что только один, но я работаю над этим. Щедро. Лика рассмеялась, а потом стала серьезной. Я хотела с тобой поговорить, но если ты слишком устал, давай завтра. Костя напрягся. Что-то случилось? Он что-то упустил, сильно увлекшись работой? Видимо, по его лицу Лика прочитала эмоции и снова рассмеялась. Эй, ничего такого, все в порядке. Но Костя уже почувствовал, что все не так просто. О чем ты хотела поговорить?